«Испытывает мое терпение», — решил Голубев. Он смотрел на Пескова с уважением. Старик не поленился приехать ночью. Так может поступить только настоящий, любящий свое дело врач. И в то же время Голубев ожидал неприятного разговора. «Я, очевидно, ошибся в диагнозе, и начальник укажет на ошибку». «Да, почерк у вас неразборчивый», — наконец произнес Пятков. Голубев пожал плечами. Никто не жаловался на его почерк. Да и стоило ли сейчас об этом толковать? Он промолчал. Пятков поднял голову, выжидательно посмотрел на блестящую пуговицу голубевского кителя, пошевелил бровями и, не услышав возражений, вновь склонился над столом. Голубев видел, как под белыми реденькими волосками на голове начальника покраснела кожа. «Не хочет меня обидеть. Ищет, как бы помягче начать разговор», — подумал Голубев. «Я, наверное, ошибся, товарищ начальник», — спросил Голубев. Вот именно! Вот именно, молодой человек!» Песков еще сильнее покраснел и тут же поправился. «Ошиблись! Ошиблись, товарищ майор!» «У больного, возможно, поражено сердце», — полуутверждая, полуспрашивая, сказал Голубев. «Да, справедливо изволили заметить». Голубев пропустил иронию мимо ушей. «Что же все-таки у больного?» — спросил он негромко. «Острый перикардит», — ответил Песков, и, видя, что молодой врач огорошен, с удовольствием повторил: «Да-с, выпотной перикардит». «Я тоже предполагал, что у него задето сердце», — деловито продолжал Голубев. «Я даже хотел поставить сердечный диагноз». «Так почему же?» — Песков хлопнул ладонями по столу. «Но я не был в этом уверен». «Поставили бы под вопросом!» «Видите ли, товарищ начальник», — сказал Голубев после паузы, «ставить диагнозы под вопросом, безусловно, можно, но я лично не очень люблю это делать. Иногда под вопросом скрывается трусость врача, желание перестраховаться, а некоторые просто прикрывают свое незнание». Голубев заметил, как у начальника побагровели уши, а лохматые брови сошлись на переносе. Чего это он ощетинился? «Я помню такой случай», — продолжал Голубев. «Был у нас уважаемый старый врач». Песков с силой всей ладонью нажал на звонок. Вбежала Ирина Петровна. «Поставьте больному пиявки», — приказал Песков, натягивая на себя ту привычную личину маститости, в которой он обычно пребывал в отделении. «Куда, Иван Владимирович, куда?» «На сердце, конечно!» Он сделал попытку улыбнуться, показывая вставные тусклые зубы. «Вы, Леонид Васильевич, можете идти. Благодарю вас за приятную беседу». «Слушаюсь». Голубев встал, почтительно поклонился и твердым шагом вышел из кабинета. Глава 6. 107-я гвардейская палата, как ее с гордостью называли больные, светлая и чистая. Благодаря широким окнам, сводчатому высокому потолку, нежно-голубой масляной краски, покрывавшей стены, палата казалась выше, вместительнее, воздушнее, чем была на самом деле. В палате 10 коек, 5 слева от дверей, 5 справа. Между койками тумбочки, перед койками табуреты. Все выкрашено белой краской. И когда сюда заглядывает солнце, то все начинает сиять, лучиться. По стенам, по потолку бегают золотистые зайчики. Паркетный, натертый до блеска пол пересекает слепящая дорожка.